Глава 20. Когда Нехлюдов проснулся, извозчики уже давно съехали. Хозяйка напилась чаю и, отирая платком потную толстую шею, пришла сказать, что этапный солдат принес записку. Записка была от Марьи Павловны. Она писала, что припадок Крыльцова серьезнее, чем они думали. Мы одно время хотели оставить его и остаться с ним, но этого не позволили, и мы повезем его, но всего боимся. Постарайтесь устроить в городе так, чтобы, если его оставят, оставили бы кого-нибудь из нас. Если для этого нужно, чтобы я вышла за него замуж, то я, разумеется, готова. Нехлюдов послал малого на станцию за лошадьми и поспешно стал укладываться. Он еще не допил второго стакана, как перекладная тройка, звеня колокольчиками и гремя колесами по замерзшей грязи, как по мостовой, подъехала к крыльцу. Расплатившись с толстошеей хозяйкой, Нехлюдов поспешил выйти и, усевшись на переплет телеги, велел ехать как можно скорее, желая догнать партию. Недалеко за воротами Паскотины он действительно догнал телеги, нагруженные мешками и больными, которые громыхали по начинавшей накатываться замерзшей грязи. Офицера не было, он уехал вперед. Солдаты, очевидно выпившие и весело болтая, шли сзади и по сторонам дороги. Телег было много. В передних тесно сидел человек по 6 слабых уголовных, на задних 3 ехали по 3 на подводе политические. На самой задней сидели Новодворов, Грабец и Кондратьев. На второй – Ранцева, Набатов и та слабая женщина в ревматизмах, которой Марья Павловна уступила свое место. На третьей, на сеней подушках лежал Крыльцов. На облучке подле него сидела Марья Павловна. Нехлюдов остановил ямщика около Крыльцова и пошел к нему. Выпивший конвойный замахал рукой на Нехлюдова, но Нехлюдов, не обращая на него внимания, подошел к телеге и, держась за грядку, пошел рядом. Крыльцов в тулупе и мерлушковой шапке с завязанным платком ртом казался еще худее и бледнее. Прекрасные глаза его казались особенно велики и блестящи. Слабо качаясь от толчков дороги, он, не спуская глаз, смотрел на Нехлюдова и на вопрос о здоровье только закрыл глаза и сердито закачал головой. Вся энергия его, очевидно, уходила на перенесение толчков телеги. Марья Павловна сидела на другой стороне телеги. Она переглянулась с Нехлюдовым значительным взглядом, выражавшим все ее беспокойство о положении Крыльцова, и потому сейчас заговорила веселым голосом. «Видно, устыдился офицер!» — закричала она, чтобы быть слышной из-за грохота колес Нехлюдову. «С Бузовкина сняли наручники. Он сам несет девочку, и с ними идет Катя и Симонсон, и вместо меня Верочка». Крыльцов что-то, чего нельзя было расслышать, сказал, указывая на Марью Павловну, и, нахмурившись, очевидно сдерживая кашель, закачал головой. Нехлюдов приблизил голову, чтобы расслышать. Тогда Крыльцов выпростал рот из платка и прошептал: «Теперь гораздо лучше, только бы не простудиться». Нехлюдов кивнул утвердительно головой и переглянулся с Марьей Павловной. «Ну что, проблемы 3 тел?» — прошептал еще Крыльцов и трудно, тяжело улыбнулся. «Мудреное решение!» Нехлюдов не понял, но Марья Павловна объяснила ему, что это знаменитая математическая проблема определения отношения 3 тел – Солнца, Луны и Земли, и что Крыльцов, шутя, придумал это сравнение с отношением Нехлюдова, Катюши и Симонсона. Крыльцов кивнул головой в знак того, что Марья Павловна верно объяснила его шутку. «Не за мной решение», – сказал Нехлюдов. «Получили мою записку. Сделаете?» — спросила Марья Павловна. «Непременно», — сказал Нехлюдов, и, заметив недовольство на лице Крыльцова, отошел к своей повозке, влез на свой провиснувший переплет и, держась за края телеги, встряхивавшей его по колчам ненакатанной дороги, стал обгонять растянувшуюся на версту партию серых халатов и полушубков в кандальных и парных в наручнях. На противоположной стороне дороги Нехлюдов узнал синий платок Катюши, черное пальто Веры Ефремовны, куртку, вязаную шапку и белые шерстяные чулки, обвязанные вроде сандалий ремнями Симонсона. Он шел рядом с женщинами и что-то горячо говорил. Увидав Нехлюдова, женщины поклонились ему, а Симонсон торжественно приподнял шапку.